сохранились любопытнейшие воспоминания французского барона де Невилля, активного агента роялистского подполья. Франция тогда более четверти века, с момента революции до падения Наполеона, жила в атмосфере повсеместных заговоров, шмыганье всевозможных тайных агентов, бомбистов и агитаторов, иностранных шпионов, двойных и тройных агентов, попросту авантюристов. Так вот, однажды барон по какому-то очередному секретному делу отправился на лодочке в Англию к королю Людовику, тогда еще просто принцу в эмиграции. С бароном плыл знаменитейший Шарль Кадудаль, глава шуанов, лесных братьев, партизан-монархистов. И, как вспоминает де Невиль, Кадудаль, до того о чем-то сосредоточенно размышлявший, вдруг сказал: «Знаешь, что нужно посоветовать королю? Мы должны посоветовать ему арестовать нас обоих, ведь мы никогда не сможем стать кем-то иным, так и останемся заговорщиками. На нас просто лежит эта печать». Кадудаль подметил точно: подобный образ жизни отравляет человека навсегда. Запомните хорошенько, мы еще вернемся позже и к менталитету профессиональных революционеров, и к традициям, в соответствии с которыми они завещали действовать своим последователям. В России льется кровь. Убивают жандармских офицеров и сановников, убивают, в конце концов, бомбы императора Александра за день до того, как он должен был подписать первую в России конституцию. Все это уже получило солидное теоретическое обоснование. Писарев, Лавров, Бакунин и Ткачев наперегонки зовут к топору и огню, разрушая в мозгах сограждан все прежние предрассудки. Образчик разглагольствований Бакунина: «Надо разорить, ограбить и уничтожить дворянство, и теперь же не только одно дворянство, но и ту довольно значительную часть купечества и кулаков из народа, которые, пользуясь новыми льготами, в свою очередь стали помещиками». Ленину еще месяц от роду, но план борьбы с кулачеством уже имеется. Нечаев пропагандирует еще более людоедские установки. Узкая группа революционеров, не связанных никакой моралью, слепо повинующиеся приказам неведомого никому центра, все средства хороши. Они и друг друга не щадят, по малейшему подозрению. Нечаев с друзьями убили сотоварища, студента Иванова. Был неудобен для общего дела, смело повиноваться не хотел, задавал неудобные вопросы. На каторге в Каре повесили своего коллегу Успенского, между прочим, мужа сестры Засулич, по подозрению в шпионстве, как выяснилось, ошибочному. Сохранилась жуткая фотография. На ней страшно изуродованный человек, народоволец Горинович. В 1876 году друзья по подполью заподозрили его в предательстве, как выяснилось потом опять, безосновательно, и облили в воспитательных целях серной кислотой. Александр III довольно жесткими мерами, не церемонясь, сбил волну террора. Между прочим, это именно ему принадлежит определение «гнилая интеллигенция», а вовсе не Ленину и не Сталину. Дело в том, что после убийства его отца либеральная пресса начала взахлеб требовать от нового императора помиловать убийц. Мотив был следующий. Либералы на полном серьезе уверяли, что де те самые профессиональные революционеры, растроганные милосердием самодержца, устыдятся своих людоедских наклонностей и добровольно откажутся от террора, да и всех своих боевиков убедят. Перечитав этот бред, Александр обронил слова о гнилой интеллигенции. Источник достовернейший — фрейлина высочайшего двора Тютчева, дочь поэта. Между прочим, у знаменитого русского поэта Афанасия Фета была примечательная привычка. В течение многих лет он, проезжая по Москве, каждый день приказывал кучеру остановиться возле университета, опускал стекло кареты и плевал в сторону цитадели знаний. Об этом рассказывает в мемуарах сестра Антон Павловича Чехова. Современный комментатор, интеллигент, охарактеризовал действия Фета как злобное невежество. Увы, когда на престоле оказался тряпка Николай, Гангрена стала распространяться вновь. Общество было охвачено какой-то жуткой паранойей либерализма и саморазрушения. Вот вам характерный пример. В феврале 1899 года ректор Санкт-Петербургского университета вывешивает объявление, где пишет: «В прежние годы студенты при наступлении каникул учиняли в пьяном состоянии групповые беспорядки в общественных местах, а посему он, ректор, ставит это господам студентам на вид и предупреждает, что в нынешнем году полиция намерена гасить в зародыше подобные шалости». О революционных идеях, вообще о политике ни слова. Но, господа юные интеллигенты, ужасно обиженные столь явным посягательством царского сатрапа на права личности, выходят толпой на улицу митинговать. Полиция, понятно, принимает надлежащие меры. Тогда к студенческой забастовке подключаются все высшие учебные заведения империи и бастуют 2 месяца. Первоначальная причина давным-давно забыта. Идет бунт ради бунта, ради только того, чтобы кричать против системы. И террор разгорается, ширится, встает заря угрюмая с дымами в вышине. Начинаются грабежи, экспроприация. Исторической справедливости ради стоит уточнить, что первыми, задолго до большевиков, эксами стали заниматься эсеры. Тут уж, как легко догадаться, полное раздолье тому уголовному элементу, кто сообразил не просто подламывать купеческие кассы, а объявлять это идейным прорывом. Именно тогда и начинается слияние всех и всяческих революционных элементов, не одних только большевиков, с криминалитетом. Гремят выстрелы и рвутся бомбы. Эсеры тут оказываются впереди, настолько, что все другие партии плетутся далеко позади. Печальный список велик. Министры внутренних дел Сипягин и Плеве, великий князь Сергей Александрович, министр просвещения Боголепов. А кроме них 33 губернатора, генерал-губернатора и вице-губернатора, 16 градоначальников, начальников охранных отделений, полицеймейстеров, прокуроров, помощников прокуроров, начальников сыскных отделений, 24 начальника тюрем, тюремных управлений, околоточных и тюремных надзирателей, 26 приставов, исправников и их помощников, 7 генералов и адмиралов, 15 полковников, 68 присяжных поверенных, 26 агентов охранного отделения, а кроме того, несколько сотен людей попроще, городовых, солдат и просто тех, кто случайно оказался не в том месте и не в то время. Это все эсеры, во главе которых стоял спортсмен революции Борис Савенков, которого большевик Радок даже в 1925 году на суде над ним назвал Гамлетом. Гамлет был, надо признать, второй свежести. Трепач и позер, любитель вкусно пожрать и потискать красоток, своими собственными руками убил одного единственного городового, по достоверным данным, пожилого и безоружного. Зато, как писал великий князь Александр Михайлович, Савенков умел разыскивать истерических молодцов, падких до его красноречия, и готовых умереть за революцию. И они действительно погибали, а тем временем Савенков благополучно выбрался в Париж, чтобы продолжить свою приятную жизнь. Там он боролся со всеми существующими правительствами, сидя ежедневно с 12 до 2 в ресторане «Ларю» и запивая воспоминания о своих чудесных побегах бутылкой превосходного бордосского. Савенков — ярчайший представитель тех отмеченных печатью, о которых говорил Кадудаль. По достовернейшим сведениям он сам признавался в 18 году одному знакомому: «Революция и контрреволюция мне безразличны. Я жажду действия. Единственное мое желание — это дать работу самодовольным бездельникам, которые слоняются на задворках без толка». И он давал работу. Готовил покушение на великих князей и царя, потом при Временном правительстве готовил против Онова заговор совместно с генералом Корниловым, потом продал Корнилова Временным, потом работал против большевиков как платный агент полудюжины разведок от английской до польской, Потом, когда чекисты его переиграли и заманили в СССР, быстренько покаялся и готов был принести любые клятвы, лишь бы только большевики вновь дали ему возможность работать по единственной специальности, которую он владел — убивать и разрушать. Они не дали. И совершенно неинтересно, по-моему, чекисты ли выкинули Савенкова в окно за шкирку, или он сам выкинулся, понявши, что вместо работы ему придется мять нары. Еще в 1941 году Сталин будет достреливать постаревших и поседевших эсеровских боевиков. На всякий случай, в профилактических целях, надо полагать. От профессиональных разрушителей только так и следует избавляться.